что все это невозможно. Ответ: почему? Опрос: потому что тебя научили резать вдоль, а не поперек. Ответ: как эта сумасшедшая скрюченная бабка на улице стояла и всем проходящим шипела: скоро умрешь. Я хотела прошмыгнуть, убежать, стать невидимкой. Она старая, не знает. Мир так устроен, что исчезнуть в нем невозможно. Если здесь ты исчез, то где-то появился, в какой-то другой однокомнатной ячейке для одиноких, в чьей-то горячей, мокрой складке, в своей же жизни много лет назад. Если исчез с поверхности, значит, нырнул с головой и вот-вот вынырнешь. И потом человек все равно не способен осознать, что его нет. Для этого не предусмотрено никакого